Глава вторая. Побег. Следующие две недели я с упорством барана или приговоренного к смерти, пользуясь каждой возможностью, занималась внедрением в свой мозг знаний, необходимых землянке, попавшей в неопределенную жизненную ситуацию, главными из которых стал высший уровень по информационным системам. К моему огромному сожалению, на отработку и закрепление их физикой времени не было, как и возможности углубить эту сферу своих умений в запрещенных законом отраслях, чтобы получить статус суперхакера. Такая программа нашлась в отдельной директории, куда получить доступ можно было только с личной санкцией хозяина. При попытке залезть туда самостоятельно, система поднимет тревогу и разоблачит. Безопасности логова господина Маду занимались первоклассные профи, не чета мне, новоявленному иномирному любителю. Поэтому рисковать не стала, радуясь тому, что и так заполучила. А вот Бильделаш с каждым днем становился все более задумчивым и озабоченным. Явно не понимал, с чего вдруг подопытная показывала предельный уровень усталости. Ведь даже выпросила теплый костюм, стеганую курточку и ботинки, иначе температура тела падала до критической. Еще бы, вся энергия уходила на мозговой штурм, на обогрев уже не хватало. Поэтому последние три дня меня укладывали в капсулу исключительно ради восстановления организма и улучшения внешнего вида. В ходе лечебной процедуры я услышала легкое шипение пневматики. Кто-то пришел к Бильделажу. «Как она?» Я опознала голос господина Маду. Порыв напрячься старательно подавила, иначе пульс участится и выдаст меня. Глубоко вдохнув, расслабилась и, что называется, обратилась вслух. Значительная непрогнозируемая потеря энергии, вследствие чего она начала мерзнуть. Анемия из-за частых кровопотерь. Отсюда усталость и общее недомогание. Ровно пояснил Бильделаж. «Причина?» — напряженно и разочарованно спросил Маду. «Вероятно, отложенный эффект от больших нагрузок. Так бывает. Хотя изначально ее показатели демонстрировали достаточно высокий физический и энергетический ресурс, но он израсходовался быстрее прогнозируемого». «То есть ты не настолько гениален, раз ошибся в прогнозах?» — желчно спросил хозяин у Ларса. «Вероятно, я зря тебе столько плачу? Я заслуживаю каждого потраченного на меня дзана». Голос Ларса не изменился, но он наверняка был оскорблен. Что касается объекта, то ожидания оказались завышенными. При ее низком энергоресурсе я бы исключила из аукциона Жамту. Она не сможет выносить их потомство. Подрастающий плод ее иссушит. Я закрыла глаза, отстраняясь эмоционально и глубоко, размеренно дыша. От моего стабильного, ровного пульса зависела жизнь. Если я начну исключать из списка покупателей, аукцион упадет. «Я анонсировал нечто уникальное, а сейчас выходит мой товар с изъяном?» — зло прошипел господин Маду, но, похоже, не на Бильделажа, а на обстоятельства. Зато каждое его слово било меня словно наотмашь, по лицу, по сердцу. «Тот астероид куплен за 10 000. Эксперимент с оживлением и обучением землянки — еще 10 000. Первые образцы никогда идеальными не бывают. Всегда какой-нибудь изъян найдется», — произнес Бильделаж. «Я хочу получить за нее не менее 2 000 000». Жестко заявил Маду. «Даже если в процессе аукциона придется снизить стоимость на образец с ограничением при эксплуатации, вы получите сумму, которая покроет все возможные расходы и принесет огромную чистую прибыль». В голосе Бильделажа неожиданно появились опасливые нотки. Надо думать, и он побаивался хозяина. Оставаться эмоционально холодной и контролировать пульс было все сложнее. Вместе с астероидом я стоила этому гаду 20 000. «А он хочет 2 000 000 дзанов? Это же пожизненный долговой контракт для меня». Однако следующие слова Маду словно в прорубь меня окунули. «Если желающих выкупить ее контракт за установленную мной сумму не найдется, я изменю условия аукциона. Будет рожать чистокровных и сильных наследников всем, способным заплатить по срочным контрактам». «Оптимальное решение, господин», — бесстрастно согласился Бильделаж. «У тебя 3 дня, чтобы улучшить ее показатели. Ждать дальше, терять дзаны. Сделаю», — отозвался Ларс. Я замерзала все сильнее, пока шипела пневматика. Открылись и закрылись двери. Мой хозяин ушел, оставив меня в тяжелых раздумьях о своей судьбе. Стать лишь утробой, бесчувственной, бессловесной, бесправной. Я не знала, как принять непривычный внешний вид и анатомию будущего партнера, как выстроить с ним отношения, а теперь... А если завтра Маду решит, что продавать меня любому желающему во временное пользование для деторождения принесет больше выгоды, то... Над капсулой навис Бильделаж. Его лысые надбровные дуги едва заметно дрогнули, выдав недоумение. Похоже, бесчувственный кусок льда не мог понять, С чего вдруг у подопечной в капсуле с восстановительной и релаксирующей программой вдруг пульс рванул, как сумасшедший? Я встретила его изучающий взгляд своим, тщательно опустошенным, без капли чувств и эмоций. Пусть и этот бездушный тип помучается вопросами, ведь Ларсы ненавидят неопределенности и неизвестности. Не обнаружив очевидных причин для моего нервного состояния, он исчез из поля зрения. Не успела я судорожно выдохнуть, как капсулу заполнил сладковатый воздух, вгонявший меня в дрему. Ясно. Бельдилаш решил меня восстановить по максимуму. 3 дня, чтобы кардинально изменить жизнь. Кто-то скажет, невозможно. Я бы согласилась, если бы не грядущий ужас пойти по рукам. Привычно проверив дыхание, Бельдилаш отправился заниматься более интересными проектами, чем землянка, которая больше ничего любопытного или нового выдать не способна. Кто бы знал, что древняя русская поговорка «не было бы счастья, да несчастье помогло» сыграет в моем случае на чуждой чужбине на все 100. Мне самым невероятным образом повезло стать предметом изучения бесчувственного, хладнокровного до мозга костей ученого-гуманоида, который относился ко мне исключительно как к бездушному и безропотному объекту исследований, неразумному себе подобному, а умному животному. Стоило Ларсу уйти из лаборатории, я привычно выпорхнула из регенерационной капсулы и по-военному быстро натянула костюм, куртку и ботинки. Возможно, это ангел-хранитель подтолкнул меня к неожиданным действиям по внедрению запрещенных для идеальной жены знаний 2 недели назад. В противном случае на спасение не было бы и шанса. Меня вырастили порядочной и законопослушной гражданкой Земли. Врать и предавать плохо, воровать ужасно, убивать — самый страшный грех. Поэтому прежде всего мне пришлось ломать систему вложенных в меня с рождения морально-этических норм. С одной стороны, Маду спас меня и вернул к жизни. И я готова была согласиться на замужество с чужаком, попытаться наладить с ним отношения, ведь мы летели в далекую земную колонию именно для этого. Но оказаться бесправным товаром, которому придется быть исключительно инкубатором? Нет, на такое я не пойду никогда. Я только теперь осознала, что, по сути, с учетом долгового контракта, меня и следующий хозяин мог бы использовать с этими же целями, если бы я не пришлась ему по душе. Так что выход из кошмара лишь один. Раствориться на просторах Тесеи, забраться как можно дальше от Спасителя. Внедриться в общую систему центра и не привлечь внимания ее сетевых защитников удалось благодаря высокому уровню доступа Бельдилажа и знанию паролей. В ином случае, даже с учетом полученной информации, меня бы к внутрянке этого объекта и на пушечный выстрел звездного линкора не подпустили. Маду основательно вложился в охрану своих секретов. Я создала киберклон Ларса и первым делом зачистила все предыдущие записи своих похождений в лаборатории. Повезло, что он не тратил свое драгоценное время на всякие мелочи. Затем я изучила весь комплекс и окружающий его мир. Первое. Меритим — небольшая планета, одна из колоний Маргов. Не окраина, но и не центр. Однако с активным межпланетным сообщением. Мой хозяин, будучи контрабандистом и работорговцем, не мозолит законникам глаза, но при этом и от высших мира сего, с учетом специфики своей деятельности, удаляться не хочет. Второе. Логово господина Маду — это огромный наземно-подземный комплекс на острове в океане неподалеку от материка, с которым соединяется подземным гравитуннелем. Здесь есть все, даже впечатляющий ангар для космических кораблей, не говоря о всякой мелочевке. Третье. Комплекс поделен на зоны безопасности не только по физическому проникновению, но и сетевой защите. Лаборатории, включая ту, в которой я нахожусь, расположены в самой защищенной зоне. Видимо, здесь ведутся слишком важные исследования. Парой этажей ниже, в другой стороне от комнаты, где меня содержат, находится рабочий кабинет самого Маду. Чтобы попасть в эту часть комплекса, необходимо преодолеть не один защитный контур той или иной степени защиты. Помимо пропуска требовались отпечатки пальцев, скан глаза и многое другое, причем самое неприятное — все это регулярно меняется. Непосредственно в кабинет Маду после всех проверок можно попасть по отпечаткам пальцев. Для проформы, наверное. Поэтому сегодня я решила не тратить время на изучение, а начала внедрять свой отчаянный и, несомненно, сумасшедший план, в котором шанс на спасение 1 на 1 000 000. Пробежавшись по лаборатории, я вытащила присмотренные ранее и спрятанные здесь вещи. Персональный кибер в виде тонкого браслета для выхода в сеть, медицинский клей для заживления ран и восстановления поврежденных кожных покровов, благодаря которому накануне я добыла отпечатки пальцев Маду и Бельдилажа. От их наличия будет зависеть все остальное. Следующим стал модуль управления. Ночами я мысленно продумывала код вируса, который начала создавать, трясясь от волнения и страха. Завершив, рвано вдохнув-выдохнув, перепроверила, теряя драгоценные мгновения, и активировала короткую программу. Дальше, напряженно вперившись в монитор, я наблюдала, как вирус разлетается по сотням директорий, выявляет и уничтожает все данные обо мне, любые, какие найдет, результаты генетических и всевозможных исследований, данные из санблока, камер слежения, как меня размораживали. Я даже зажмурилась, глядя, как доставали Снегурочку из анабиозной камеры. Жуткое зрелище возвращения к жизни ледяного человека. И ладно бы из альтруизма или в исследовательских целях, ведь представители неизвестной расы нашли. Какое там? Меня превратили в бесправный товар. Поэтому не испытывала мук совести, уничтожая ценные сведения, которые стоили немалых средств и усилий. Нет, собираясь удрать от благодетелей, я себе даже памяти не оставлю, чтобы не нашли и не вернули, да чтобы вообще не было доказательств, что я здесь находилась. Это была самая простая часть плана, ведь все выполнялось с правом доступа бельделажа. Мой вирус прописался в этой системе надолго, и стоит всплыть еще хотя бы байту информации обо мне уже в закрытых директориях, он безжалостно уничтожит и её. Вторым этапом я запустила еще один вирус, который превратил меня в невидимку для камер слежения. Сердце чуть не выпрыгнуло, пока он внедрялся в систему, но вроде прошло все без сучка и с задоринкой. Тисея — огромная наблюдаемая вселенная с тысячами обитаемых и нет планет и десятками отличных друг от друга ментально и физиологически разумных видов и рас. У каждой цивилизации, мира или союза миров свои законы и правила, так что нужно добраться туда, где меня не смогут достать длинные загребущие руки Маду, куда не распространяется его власть, где он песчинка. Для этого необходимо легитимное удостоверение личности, которое примут на пограничном контроле, чтобы я покинула планету. Его, я уверена, можно раздобыть в кабинете господина Маду, ведь вскоре объявят аукцион, на котором я должна быть легализованным товаром, причем с подписанным мной лично контрактом должника. В противном случае любая сделка будет считаться работорговлей и незаконной. Только удостоверение личности — это не физический предмет. Для его активации нужна базовая биоматрица, которую с рождения внедряют в верхний слой кожи на той части тела, которую везде и всегда можно использовать для предъявления. Ее не стереть. Она отражает все базовые данные своего владельца. Даже внешность продемонстрирует при необходимости, например, при прохождении пограничного контроля. И совершенно неудивительно, что в лаборатории бельделажа подобную матрицу можно было создать без труда. Стальная лапа медицинского модуля нанесла мне биоматрицу на запястье, и я даже залюбовалась ее мягким сиянием, пока наночастицы проникали под кожу, создавая уникальный геометрический рисунок. Все. Первая часть плана выполнена, приступаю ко второй. В коридоре, как обычно, было безлюдно. За время пребывания на этом уровне я редко кого встречала. Наверное, ученые, как кроты, предпочитали сидеть в своих норах, зарывшись в исследования. А вот мой четырехлапый механический страж исправно нес службу. Или нет? Увидев его, я замерла в ожидании, сделала шаг, но он не двигался, отчего я мысленно всхлипнула от облегчения. Вирус невидимости поразил железку, он меня не видит. И побежала. Лифтом пользоваться не стала. Пустая движущаяся кабина может привлечь внимание. Спустилась по лестнице. А вот и кабинет господина Маду, где сегодня его быть не должно. Но ведь он мог изменить планы. На кончиках моих пальцев его отпечатки. И пока система несколько мгновений определяла, кто пришел, меня затошнило от напряжения. Так все внутри сжалось от страха. Наконец-то зашипела пневматика, и вожделенная дверь отъехала, пропуская меня в святая святых. Стены знакомых кофейных оттенков, прихотливая мягкая мебель, столик на низких ножках, толстый пушистый ковер, множество интерактивных экранов, по которым бегут цифры, строчки данных, меняются цвета в неведомых мне таблицах и графиках. Секунда-другая, и все мое внимание привлек экран с планкой «Аукцион открыт» с изображением лота. На картинке я стояла спиной к зрителю у панорамного окна с видом на изумрудный океан. Мой нечеткий, скорее утонченный образ, словно в загадочной серой дымке. Золотая ткань мягко облегает стройную фигуру, золотистые волосы блестящими волнами спускаются до талии. Ну да, выглядит заманчиво для желающих женщину подобной расы. А для остальных любителей большую часть экрана заняли дифирамбы моей уникальности. Похвально, если бы следом не бежали столбцы с предложениями участников двух видов сделок. Первая — о покупке всего контракта от 2 миллионов, второй для желающих заплатить за срочный контракт с условием рождения ребенка. И к моему вящему ужасу, желающих и там оказалось сотни. Многие участвовали в обоих лотах, хотя ценник был конским, хоть смейся, хоть плачь. В горле пересохло, ладони вспотели. Окончательно прикончив мучившую меня совесть, я встряхнулась, чтобы избавиться от оцепенения, и ринулась обыскивать кабинет моего проклятого хозяина, а не спасителя. Взламывать личный модуль Маду я не рискнула, будучи уверенной, что он защищен еще надежнее, чем весь этот комплекс. Прошлась по ящикам стола и шкафам, любезно открывшимся благодаря отпечаткам хозяина. Вскоре я нашла вожделенный контейнер. Не менее пары сотен идентификационных киберкарт с брелоками, где указаны данные владельцев — имя, возраст, гражданство и тому подобное. Оставалось только их активировать, чтобы в Тесее появились новые жители, причем преимущественно женского пола, зато из разных миров. Однако размышлять на отвлеченные темы, зачем Маду такое количество новых киберкарт, было недосуг. Мой взгляд зацепился за карточку с именем Марай Мачан, 25-летней гражданки мира Дварк. О, даже так? Наверное, хозяин все предусмотрел, прикинув, что внешне дварги похожи на землян, только псионики. Синхронизировав киберкарту со своей базовой матрицей и активировав новую личность, я стала госпожой Мачан с планеты Дварк. Века блужданий по просторам космоса в замороженном виде не в счет. Мне все те же 25 лет, и теперь я с официальными, чистыми документами и в законе. Дальше я застопорилась перед шкафом, где, как и надеялась, хранились безымянные дзанганы. Как и на Земле, в Тесее давно исчезла материальная валюта. Повсеместно в ходу цифровые дзаны. Для их хранения и использования создали разные устройства, как персональные, так и вот такие безымянные, на определенное количество дзанов. Такими легко рассчитываться, если не хочешь светить свое имя в сделке. И совершенно неудивительно, что у контрабандиста и торговца живым товаром целый шкаф этих кошельков разной формы и содержания. Я протянула руку взять один из них в виде тонкого серого колечка, но пальцы словно судорогой свело. Это вбитые с рождения запреты встрепенулись. Чужое брать стыд и позор преступно. С горечью хмыкнула и все же вытащила из мягкого ложа дзанган. Надела на палец, и умный девайс плотнее охватил фалангу. Теперь точно не потеряю. Рвано вдохнув-выдохнув, глядя на неприметное колечко, со стыдом признала, что многими принципами поступилась. Ради свободы и сохранения своей личности. И неизвестно, сколько еще придется. Но со своей совестью я потом разберусь. Из кабинета выскользнула с колотящимся сердцем. От страха мутило. Я потратила уже 27 минут. Обычно Бельделаш оставлял меня в лаборатории на час-два, не больше. Время утекало так быстро, что отчаиваться было некогда. Ведь теперь есть билет на свободу, осталось найти транспорт. И у меня лишь одна идея, как сбежать из этого комплекса. Воспользовавшись лифтом и отпечатками пальцев хозяина, я спустилась на подземный уровень. Ориентировалась по карте, которую показывал мне Укра, заимствованный у Бельделажа в лаборатории научный кибер. И неистово молилась, чтобы вирус не засекли, и я осталась невидимкой для камер. Чтобы ни у кого не возникло мысли, с чего это вдруг лифт закрытых уровней несется на технически пустым? Благодаря подключению к камерам я сумела избежать нескольких фатальных встреч с сотрудниками центра. Наконец добралась до цели — огромного подземного мусороперерабатывающего накопителя. В служебном помещении взяла защитный костюм и маску, быстро надела и пошла к транспортерам по мрачному коридору, где даже в маске остро воняло химией. Активная и разносторонняя деятельность огромного комплекса господина Маду способствовала накоплению большого количества мусора, тоже различного, от топлива для летательных аппаратов и высокотехнологичных элементов очередной технической новинки до обычных отходов жизнедеятельности. Все это здесь сортировалось, утилизировалось по возможности, остальное сжималось в брикеты, которые вагонетками вывозились по подземному гравитуннелю на мусороперерабатывающий завод на материке. Этот ежедневный состав вряд ли тщательно досматривался. Надо еще поискать того зайца, чтобы захотел на нем прокатиться под тоннами этих самых брикетов. А на пустой плоской платформе, когда состав возвращался, просто некуда прятаться. Грохот автоматических подъемников, сигналки и шум пневматики гравипоезда я услышала издалека и ускорилась. Опоздать на него означало бы обречь себя на провал. И я, потея в тяжелом костюме панцире и задыхаясь в непривычной маске с явно не под землянку настроенной кислородной смесью, бежала на шум. Выскочив из коридора в огромный ангар, где загружали последнюю платформу, я застопорилась. Дальше пришлось передвигаться перебежками, приседать, перекатываться, чуть не лишиться головы. Здесь работали исключительно роботы, выполнявшие однообразные действия. Мелькали захваты, грузовые лапы, стальные сочленения и целые блоки проносились мимо со всех сторон. Чудом сумев забраться на ближайшую платформу, я попыталась отодвинуть один из мусорных брикетов и запаниковала. Он неподъемный. Пришлось, рискуя жизнью, перебираться на вторую, а затем на третью платформу, где меня догнала удача. Брикеты оказались меньшего размера и мне по силам. В результате я с огромным трудом растолкала их и ввинтилась в узкое пространство между ними в надежде, что ехать придется недолго. Мало того, если во время движения что-нибудь сдвинется, а то и обвалится, то я могу запросто погибнуть, не говоря уже о травмах. Но мысль о возвращении к хозяину страшила еще больше. Через минуту я ощутила легкую вибрацию. Мусоровоз отправился в путь. Вскоре исчезли даже проблески света. Казалось, мы нырнули в бездну. Стало дико холодно. Если бы не плотный защитный костюм и маска, я бы снова превратилась в Снегурочку, только захороненную не в космическом теле, а среди токсичных отходов жизнедеятельности. Но я не замерзла и не задохнулась. Меня догнала другая напасть. По прибытии на площадку разгрузки я все еще пыталась справиться с панической атакой. Помог знакомый грохот, проблески света и легкие толчки. Платформы двигались вперед, передние уже разгружали. Мои конечности окоченели и двигались с трудом, но, наверное, на адреналине растолкать брикеты ногами мне удалось. Выбравшись наружу, я чуть не завопила от радости, увидев открытую наземную площадку. Похоже, я оказалась довольно далеко от побережья. Спустившись, я поковыляла прочь с территории мусоропереработки. Никогда не думала и даже представить себе не могла, что когда-нибудь буду передвигаться по местности, словно диверсант, прячась при виде любого разумного в подобном моему костюмчике. Мне опять удалось выбраться. За территорией я стащила с себя защиту и оправила костюмчик от Маду, похожий на спортивный. Стёганая куртка с легкими ботиночками тоже оказались кстати. Впрочем, на Меритиме сейчас тепло. Натянув капюшон, я быстрым шагом направилась в сторону космопорта. Вернее, взяла туда курс и решила использовать для этого кошелек Маду. Там просто обязана быть приличная сумма, иначе зачем его было хранить в столь защищенном месте, как личный кабинет? Но вот как пройдет процесс? Сплошное волнение, тревога, сомнения. Тем не менее, вызванное в малолюдную промзону роботакси прибыло тут же, стоило запросить его через кибер. Добравшись до космопорта, я всхлипнула от облегчения, когда оплата прошла как по маслу. Живем, живем. Эх, если бы время не подгоняло, сжимая тисками страха мое сердце и кишки. Космопорт потряс меня до основания. Меритим — густонаселенная планета с активным транспортным сообщением. Я впервые здесь не в виртуальной, а в самой что ни на есть реальной реальности увидела толпу разношерстного народа, гуманоидов разных видов и рас. Поначалу даже забылась, шла и крутила головой, разглядывая особенно ярких и непривычных путешественников. Но меня быстро вернули на грешную землю. Толкнули тележкой с багажом, чуть не затоптали огромными лапами и явно от зашкаливавшего раздражения едва не ужалили ядовитым шипом, предварительно облив презрением, хлестнувшим из выпученных кислотно-желтых глаз. Смиритимо я улетела на первом подвернувшемся пассажирском судне, которое отбывало через 5 минут. Успела пройти досмотр и подняться на борт за минуту до того, как прозвучал сигнал к закрытию входного шлюза. Заняла капсулу согласно купленному билету и, сжавшись в комок, разрыдалась от дикого перенапряжения. И пусть это лишь первый шаг к свободе, но то, что мне удалось его сделать, не отступить, помогло обрести хоть чуть-чуть уверенности, поверить в лучшее.